Какая цель йоги? Вот если совсем, совсем вот на пальцах, да, вот совсем на пальцах, это открыть внутренний потенциал человека. То есть вот мы, как люди, в нас заложен гигантский потенциал. Но, к сожалению, мы им не пользуемся. По ряду причин. Ну, огромное количество причин. Так вот, йога как раз и раскрывает этот гигантский потенциал. Но, правда, в терминах каждой йоги, я как сказал уже, хоть йога одна, но направлений в йоге много. Так вот, в каждой йоге дается свое как бы объяснение вот, цели. Да? То есть, если, допустим, в раджа-йоге, то, если мы рассмотрим раджа-йогу, то мы открываем свой потенциал внутренний через искусство управления. Вот через искусство управления. Раджа – это кто? Это, по-русски говоря, наш менеджер современный. Потому что есть подчиненные, кто-то хорошо работает, кто-то плохо работает. Ну, маленькое царство, удельное княжество. Этим надо управлять. Если же мы рассмотрим джнана-йогу, то мы приходим к вот этому совершенству через развитие интеллектуальных способностей, то есть мы развиваем свои. Если же это хатха-йога, то мы раскрываем способности через потенциал своего тела, то есть занимаясь хатха-йогой, мы рано или поздно получаем сильное, красивое, здоровое тело. И так вот по каждому направлению. А вот если вообще говорить общее, то йога претендует на то, чтобы дать человеку то, что называется счастье. Это очень абстрактная такая материя. То есть счастье для каждого, понятно, свое, и каждый как-то по-своему его представляет. Но вот если человек занимается йогой, то со временем, вот, вы знаете, как в детстве такое вот ощущение радости бытия. Вот ты живешь и жить хочется. Понятно, с возрастом, там, с проблемами, как-то это все начинает медленно исчезать. А в этом смысле йога как бы нас возвращает к нашему естеству, к нашему естественному состоянию счастья бытия. Вот. Если же рассматривать более экзотические йоги, то там свои, ну, свои описания, то есть там раскрытие, расширение своего сознания до размеров космоса. Мы сейчас с вами здесь сидим, и что мы видим? Мы видим зал. Наше сознание, вот оно и ограничено этим залом. Если мы будем заниматься медитацией достаточно долго, то мы будем ловить себя на мысли, что наше сознание вдруг начинает охватывать не то то место, где мы сидим, но также соседнюю улицу, иногда это даже соседний квартал. То есть вот как бы оно расширяется вот в буквальном смысле еще и в пространстве. И понятно, что, как утверждают опять же древние тексты по йоге, йогин, который сидит там где-нибудь в своих Гималаях, расширяет свое сознание настолько широко, что он может охватить всю Вселенную. Поэтому, ну, вот как бы цель йоги, она в зависимости от того, что человек хочет. То есть, если я хочу чего-то одного добиться, то как бы это реализуется, вот состояние реализованности через один вид йоги, если другого, то я ответил на вопрос. Вот, потому что если, ну да, скорее всего, это состояние счастья, своего такого изначального, не обусловленного ничем. Да, пожалуй, так можно сказать.